Кто сказал, что мало света осенью? Кто ее унылою назвал? Пусть листву деревья наши сбросили, но зато ковер земли нарядней стал. Кто назвал ее картины скучными? Кто ее унылою назвал? Выйди в поле, там хлебами тучными труд благословенный Богом стал. Улыбаются сады плодами яркими, как же нам теперь не уныть? Кто сказал, что мало света осенью? Кто ее унылою назвал? Пусть листву деревья наши сбросили, но зато ковер земли нарядней стал. Кто назвал ее картины скучными? Кто ее унылою назвал? Выйди в поле, там хлебами тучными труд благословенный Богом стал. Улыбаются сады плодами яркими, как же нам теперь не унывать? Хоть и дни теперь не стали жаркими, но плоды тепло могли вобрать. Нет, не зря Творцом благоприятная на земле назначена пора. Осень — это время благодатное собирание возвращенного плода. Но в твоей душе пора бесплодная. Увидают листья дней твоих. Посмотри, пусты твои угодья, ни плода, ни колоса на них. Увидаешь ты в греховных помыслах, засыхая цветом на траве, добрых дел неполитые полосы потеряли силу уж в тебе. И в глазах твоих пора ненастная, жил ты в эгоизме и вражде, когда рядом жизнь в любви прекрасная, полноценная пред Господом в труде. Как же явишься ты перед Ним с беспечностью, расточив таланты и дары? Ждет тебя зима холодной вечности, сумрак и ненастье злой поры. Но по милости к тебе Он в Сыне Божием, а не только в благах к нам пришел, чтобы ты теперь порой погожию для души спасения обрел. Вот теперь пора благоприятная, ныне день спасения наступил. В Иисусе сила благодатная. Призови Его, чтоб Он тебя простил. Аминь.